Коин выпустил струю дыма в сторону садящегося солнца. Но чего ради? Чего ради ты это сделал? Коин поглядел на небо. Алый горизонт был холоден, как склон преисподней. Ледяной ветер пронесся по пустоши, взметнув останки коиновских волос. «Ради того, что должно быть», — ответил он. «Ха! Ради того, что было». «Ха!» Коин взглянул вниз, усмехнулся. «И в обмен на три адреса. Однажды я помру. Однажды, но не сегодня». Гор дул пронизывающий ветер, наполняя воздух острыми ледяными кристалликами. В такую погоду волки из горных лесов спускаются в деревни, а в глубине чащоб взрываются замерзшие деревья. Вот только волков становится все меньше, да и чащоб почти не осталось. В такую погоду все нормальные люди сидят дома перед своими очагами и рассказывают друг другу древние предания про героев. as anybody called him. He didn't care who it was, he'd take a pop at him. And he couldn't make a stand.